в конференциях с датскими министрами, прямо грозили, что Англия и Голландия примут сторону Швеции, и датский король вместо приобретения чужого может потерять и свое. Если же он удержится от войны до общего мира союзников с Францией, то союзники обещают и без войны доставить ему Шонию. Долгорукий узнал, что когда прусский король дал знать голландским штатам о предстоящем свидании своем с царем, то те стали убеждать его, чтоб не входил ни в какие обязательства с Россией, ибо царь становится так силен, что может быть опасен не только другим областям, но и самой Пруссии. Все государства обязаны не допускать царя до усиления, которое может быть вредно целой Европе. При таких внушениях датские министры опять заупрямились, и Долгорукий счел необходимым уступить. Согласился хлопотать у царя о субсидиях, согласился определить, какие из шведских земель должны принадлежать России, какие Дании. Между тем, секретарь французского посольства в Копенгагене давал знать Долгорукому, что король его очень желает вступить в союз с царем. Долгорукий, давая знать об этом в Россию, предлагал свое мнение. «Я не думаю, чтоб нужно было входить в обязательства с Францией, потому что помощь ее теперь не очень нужна. Однако надобно показать некоторую склонность, отыскавший способ, чтоб осталось все в тайне. Польза от того может быть та, что Франция, увидев к себе склонность со стороны России, станет продолжать войну. Потом союзники так сильно идут наперекор интересам царского величества, и если они действительно станут против нас действовать, то Франция будет нам нужна». Долгорукий получил указ отвечать секретарю, чтобы французское правительство прислало кого-нибудь к царскому двору или бы дало комиссию. Секретарь говорил Долгорукому, что государь его готов прекратить все прежние несогласия с Россией, готов гарантировать царю все его завоевания, будет стараться, чтобы русские стали твердой ногой на Балтийском море, потому что здесь замешан интерес французского короля, которому желательно ослабить на этом море торговлю английскую и особенно голландскую. Посланники английский и голландский в Копенгагене действительно сильно шли наперекор интересам царского величества, двигали землю и небо, чтобы удержать датского короля от войны с Швецией.